Друзья, я Алексей из Никополя. У нас численность населения около 40 тысяч, 85 членов церкви. Есть пресвитер, благовестник, они здесь присутствуют. В нашем городе очень много лжеучений, 4 церкви баптистских, и не считая нашего братства. Но невзирая на это, мы трудимся. Хотя в 95-х годах, в 96-х братья знают, и я был сам свидетелем, как в этих союзах было запланировано по местам, по районам, например, там 12 сел, 6 сел, там, чтобы были их места богослужения другого братства, другого союза. Поэтому в районе очень много групп, где прошли уже другие верующие, баптистские церкви. Но невзирая на это, совершается служение, по церкви работает библиотека. Уже более 5 лет братья, которые были еще не семейные, и сейчас продолжают это. Есть посетители из библиотеки, берут гитару, выходят, поют, слушают их. Есть филиал, так называемое село, где сейчас 10 членов церкви, 2 человека переехало из Днепропетровска, это их селение было. 2 семьи уже раньше перешло, вернее, 1 семья перешла с регистрированной церкви, их мама покаялась. И в других селах, в 2 селах есть тоже члены церкви у нас. Но мы эти места обходим время от времени, пользуемся праздником. Вот когда Виктор Иванович посещал села эти, еще одно старозаводское, мы не оставляли их. Снова прошли посмотреть, кто какого духа, какого настроения, раздавали трактаты, приглашали, пели. Как-то хотели возгреть это, думаем продолжать. Одно село мы избрали, оно недалеко от города, и решили не ставить палатки, попробовать в этом году, как оно будет, может, люди по-другому отнесутся. В этом селе вырос один брат, который сейчас член церкви в нашем городе. И братья выезжают в машины, ставят где-то с краешку или в центре, и оставляют машины, ходят пешком, поют, приглашают людей. Потом высматриваем, где более люди более податливы, посещаем их. И вот однажды посетили одну старушку. Так брат прошел к ней, так как был там жителем этого селения, разговорился с бабушкой. Оказывается, она читает Библию. И такой у нее свет, интерес в глазах. А видно, что вот-вот уже смерть близка. И братья стали беседовать с ней, и она покаялась. Покаялась, потом снова уже служителем, с благовестником посетили. Брат спрашивает: ну вы помолились, что-то произошло у вас или нет? Она подняла глаза, ну и прочувствовалась, что-то произошло, какой-то интерес. Я читаю Библию. Она читает Библию, рада всегда слушать нас, когда родственники не препятствуют ей. Ну, и другое селение, старозаводское, тоже мы обходили. В этом селении мы думаем попробовать снять жилье, чтобы там проводить богослужение и больше уделить внимание этому селению. Молодежные евангелизационные служения мы практикуем. Бывает по 7, по 8 человек слушателей. И так есть повод звать молодежь. У нас не просто будет обычное богослужение, участвует полностью молодежь, будет скрипичный оркестр, будет что послушать. Ну, есть повод как-то по-другому обратиться к людям, к обществу или к грешникам. Так же самое, как на север братья ездят, и у нас ездили, и для строительства, для благовестия, то посылают братья-служителя и сами ездят на строительство дома молитвы. Вот считаем в какой-то мере Синельникова, это тоже было благовестие и для нас, но для наших рядов, и для мирских людей. Посетили Вишневое. Это селение Пятихатского района, где нашего служителя родственник, и они перешли к нам, и братья посещали служители, и наш оркестр посещал, вот и в этом году, как праздник жатвы. Перешли. Ну, как бы готовятся перейти. Это тоже, я считаю, благовестие. Друзья, бывает вынужденное благовестие. У нас в Никополе запрещают больницы. Там 2 доктора, они 2 брата, и в районной больнице, и в городской, как бы стоят маленькие жертвенники православия. И они запрещают. Ну, под видом того, что появляются больные там. Вот недавно пришлось посетить тубдиспансер. Думаем, тоже это не оставляет служение. А однажды было вынужденное благовестие прямо на таможне, когда мы должны были проехать на юбилей. И нашлась маленькая неполадка или неустройство в документах, и таможня стала препятствовать нам. Мы долго-долго стенали, ожидали, испытали, что такое братья во время гонений. Мы-то с мира не знаем этого, что такое, когда не пускают на служение. Ну и братья вышли и громко пели, подключились Николаевские, там Бельские тоже проезжали. И мы долго пели, по-моему, около суток нас не пускали, несколько часов мы пели. И даже таможенница одна прослезилась, хотя не пускала нас. Нам надо пройти к автобусу, где они отрезали нас от автобуса. А друзья там оставили воду и так далее. Она не пускала, мы же, говорю, сами нас вынудили к таким условиям. Нам надо переходить. И ходили по таможне, пели, брали, что надо с автобуса. А потом она говорит, вы знаете, мне так на душе, и заплакала. Я говорю, наверное, из-за тебя мы здесь, вот, не можем проехать нашим друзьям. И так она расположилась к нам. И масса людей, автобусы выгружаются, туристы или торговцы. И видят, внимательно слушают нас, грузится масса людей. Автобусы разъезжаются. Ну, еще один момент. Это Сережа сейчас покажет нам несколько снимков. Снимки это не готовились для большого просмотра. Это было благовестие. Брат Андрей покаялся с Белгорода, цыган сам. Очень израненная душа. Я сказал бы так, что из цыганского народа, вот что в Закарпатье есть, в Мерефи, в Богодухово, в Купинске уже есть цыгане, марганцы есть члены церкви. Что я не видел такого служения рабству, вот, врагу, как Бог извлекает из рук дьявола. Это Андрей, он где-то пит, и когда он попросил, чтобы нам собраться, мы раз только виделись с другим братом с Кабардино-Балкарии, тоже ни разу не виделись, вернее. То мы как-то с служителями созванивались, они созванивались, и как бы это было личное желание. А потом служители русские поддержали это служение. И так получилось, что один брат русский шахт, который много среди цыган трудится по Ростовской области, и женой своей тоже на русское, даже выпустили диск на цыганском языке, под гитару поют. А другой брат из Сальска, Ростовская область. И Ванчура, это цыган из Кабардино-Балкарии. И меня пригласили туда. И вот мы 4 дня обходили поселки Суджи и Пены, это Карлолипнехта. Это Курская область. Мы подходили в дома и так смело могли обращаться, стучимся и кричат, кто там? А мы отвечаем, Рома, Тирен, откройте. Они открывают дверь, стоят цыгане, несколько, 5-6 человек, и русские некоторые с нами. Кто такие, что такое? А мы приехали, откуда вы? И начинаем представляться. Один с Кавказа, другой с России, третий с Украины. И это очень подкупало их, они, а что такое? И мы объясняем, что сейчас много кается, сейчас действительно среди цыган пробуждение, и в Белоруссии наблюдается, в нашем братстве есть члены церкви. И здесь по Украине некоторые, и в марганцы, вот, и в Купинске я слышу новые люди. И вот так мы ходили, давай бегло просмотрим просто. Эта группа, которая была до нас там, организовала ее американка, Лоис некая. Нигде я такого братства не слышал от служителей, чтобы так откровенно, скажу нагло, подкупали людей. Людям дарил, одним подарили машину, покупали дрова, это допустимо еще. Даже мирскую свадьбу организовали, подарили средства. То есть люди, Сережа, давайте пролистываем быстрее. Вот это там же было служение, в этой группе, куда нас служители наши не сильно хотели пустить. Но мы ее уговорили, потому что в Мерефи нас пускали в группу, которая ушла у нас. Отдельно собирались. Потом служители были довольны и рады. Чтобы не уничтожить пути братства, пути пророчества, мы немножко поговорили с ними. И что удивительно, один человек, который там, это участники благовестия, один человек, который говорил нашей сестре, она уже переходит в наше братство, говорит, Нина, выведи нас отсюда, она училась в семинариях в Петербурге и так далее. И говорит, выведи, мы не можем уйти. Она говорит, выходи. А он говорит, я не могу, у меня 5 детей, за что я буду жить? Вот так вот эти слова, которые Геннадий Константинович когда-то говорил, что кусков не соберешь после них. Вот я там воочию увидел, что такое, заходишь в дом, а тебя слушают, и клятвенно так, божба есть в цыганском народе, нехорошая вещь. Говорит, я верю, что вы хорошие люди, но я не верю, что вы верующие. Вот когда прошли впереди люди, которые неправильно насаждали Слово Божие, потом очень тяжело там бывает. Так он, бедный тот человек, голову положил в руки, и все время руководитель этой группы прослушал нас. Сперва как-то ревностно проявил приветствие к нам, хотел поприветствоваться, а потом такой весь обмяк и слушал. Пролистывай. Это служение уже в самой церкви, когда мы обходили дома, эти поселки, и там проводили богослужение в доме молитвы. Пришли цыгане, не все, которые обещали, их много в тех поселках, и было покаяние от этой женщины, сестры уже, можно так сказать, которая каялась, и, видимо, было за что каяться, потому что не научили правильно следовать за Христом. А вот тут сидит девочка, вот Кристина, третья, та первая в красном платке, она покаялась искренно в доме молитвы. А вот Кристина, у нее папа, я бы сказал, очень уважаемый в том поселке, чем? По-мирски скажем, что он был большой срок в детстве, юношей, и он перенес страшные пытки и не выдел тех, кто его прикрывал из властей. И уголовный мир очень его зауважал. Приезжали просто с ним поздороваться, этого мальчишку. И милиция уважает его, и все. И он рассказал даже не такой случай. У него была лошадь, это тяжеловес воронежская, очень дорогая, я думаю, в России, наверное, нет таких лошадей. И он вел лошадь, и машина на большой скорости ехала, сбивает лошадь. Лошадь прямо в салон как бы влетает, оттуда выпадает человек. Выбегают с машины, поднимают человека, качают мертвый, кидают его, а он живой оказался. И когда эти потерпевшие, или как скажем, которые сделали аварию, приехали к нему, чтобы все уладить, он ему посчитал, говорит, ты знаешь, такая лошадь стоит 150 тысяч, не меньше. У нее должны были быть жеребята. Посчитал ему сумму, человек говорит, ну я готов заплатить. Он говорит, а теперь знаешь, что я все тебе прощаю. Прощаю, потому что вы все живые. Начальник милиции тоже пришел, говорит, Ян, ты правда его простил? Он говорит, да, прощаю, потому что они все живые. Очень стал благородным человеком, семьянин, семья набожная. Но пообещал нам, что придет и не смог прийти. И я говорю, Кристина, правда твой папа нарушил слово? Наверное, это первые разы ты видишь. У нее слезы в глазах, да. Говорю, этим путем не идут мужественные просто люди. Тут надо покориться Богу. Но она прослезилась и желает идти за Господом, обещала, что будет ходить. А вот это сидит рядом, верни немножко назад, Сережа. Ванчура, удивительная судьба у него. И он когда покаялся, женился на русской девочке. А папа и мама копили деньги на свадьбу цыганскую. Ну, говорят, ладно, живи, а то приведешь тебе цыганку, ты убежишь все равно к русской. И он жил, а потом покаялся. И все было хорошо. А потом ему однажды отец говорит, Ванчура, бери свою жену и детей и уходи. И я хочу посмотреть, как тебе Бог поможет. И сейчас прекрасная семья, семеро детей, метисы такие красивые, умный мальчик, тоже в благовестии участвует с нами. И у брата все есть, и работа, и сварщик он, и даже Бог дал микроавтобус ему, он служит Богу. Можно дальше, Сережа. А в конце служения уже приехал Денис. И когда мы представляли вот по-цыгански, среди нас есть там влах, сервы цыгане, разные есть касты, так скажем, российцы. И когда я сказал, что есть Крым, то в конце собрания подходили мне цыгане и говорили, покажи нам Крыма. Вот Денис, яркое свидетельство того, что действительно Бог совершает чудеса в нашем народе, что даже вот такие люди нету среди Крымов, крымские цыгане, чтобы покаяния были. Вот Денис у нас первый, и он пел псалом. Его слушали. Это мы вместе сторфировались на прощание. Давай дальше. Это та семья, которая нас принимала, и тоже там член церкви Саша. Он ходил, приглашал с нами людей, а вот эта вот с правой стороны Нина, она перешла в наше собрание и будут проводить работу с ней, братья, принимать ее. Ну, достаточно. Друзья, я хочу прочитать текст в заключении. Одну минутку только займу. Это сказано и о русских, и о Израиле, и о цыганах. Но о цыганах как-то в таком контрасте сильно сказано. 42 глава Исаии, 22 стих. Исаия 42, 22. «Народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычею и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад». Друзья, в целом цыгане так и есть. И вчера неприятно было слушать, но это действительно так. Но когда в этом народе происходит покаяние, каются люди, ты говоришь, я цыган после свидетельства. Люди говорят, как ты цыган? А я говорю, Бог вам лазари посылает. Друзья, когда мы будем среди цыганей совершать служение, вот мы приглашаем закарпатцев. А закарпатцев мои цыгане не понимают. Они послушают музыку, звуки, лица сияющие. Говорят, что такое? Я говорю, как князья, правда, по-цыгански объясняю, да. Но они не понимают слов. И вот Денис один из тех, кто немножко уже начинает петь и проповедовать, чтобы было что дать. Нам даже нечего дать, у нас нет своего алфавита. У нас есть только вот пение закарпатцев, и наше пение русские. И диски, которые надо посмотреть нашим композиторам, и может просмотреть слова, догмат. Пускай Господь благословит нам в этом служении. А что я хотел сказать, когда есть цыгане у вас по городам, и их там 50-60 семей в городе, и едут цыгане из Закарпатья, наши братья, неплохо бы, чтобы мы собирались и снова проходили дома. Проходили, приглашали и задерживались в тех домах. И потом объясняли, что будет благовестие проходить в таких-то домах, в таких-то, по такой-то улице, таким-то адресом. Ну, наверное, все.